Глава 15. Предание о чудесном маяке и тревожном колоколе. В стародавние времена к затерявшемуся в бескрайнем океане острову подошла целая флотилия парусных кораблей. Среди высадившихся на пустынный берег были философы и поэты, музыканты и художники, скульпторы и архитекторы, все те, кого сегодня величают старыми мастерами. Они искали творческого покоя вдали от суетного мира. Их волею на острове вознесся прекрасный город. Семь его главных улиц сходились на площади семи ветров. Между собой они соединялись тихими зелеными переулками. Город окружало кольцо из семи больших фонарей. По ночам они ярко, как днем, освещали пролеты улиц. Оттого город и назывался городом больших фонарей. Если бы взглянуть на ночной город с высоты птичьего полета, то можно было увидеть, как огни фонарей ограждают его полыхающим цаган-керме. Светильники чудесных фонарей никогда не сгорали дотла и сами собой угасали на восходе солнца. Но с приходом темноты их возжигал городской фонарщик. Все в этом городе возводилось на века, и каменные дома, и часовая башня, и вздымающийся в небо беломраморный маяк на крутом скалистом мысу. Старые мастера хранили великие тайны древних цивилизаций и могли заглянуть в далекое будущее. Зная алчность и кровожадность больших и малых земных властителей, они надежно защитили свой город от незваных гостей, окружив его волшебным кольцом непроглядного тумана. Укутанный со всех сторон магической завесой, оставался он невидимым с океана. Из города же было прекрасно видно все, что происходит на бескрайнем океанском просторе, вплоть до самого горизонта. Рассеять волшебный туман мог лишь огонь маяка. Старые мастера знали, сколь опасно без особой нужды зажигать маяк, ведь неизвестно, кто придет на его свет. Но знали они и другое. В годину бедствий не обойтись людям без этого спасительного света, и потому водрузили под куполом маяка тревожный колокол. Если ударит колокол, предупреждая о грозящей городу опасности, необходимо распалить маяк. Если же он заговорит вдруг гореть, следует немедленно его погасить. Так повелевали великие заповеди, навеки отлитые в звонком металле. Благодаря этому предостережению много-много лет жили горожане в мире и спокойствии. На смену отцам приходили дети, на смену детям внуки, и сами могилы старых мастеров сравнялись с землей, но их горячие сердца продолжали биться в написанных ими книгах. Над городом больших фонарей проплывали века, и множество взоров устремлялось вдаль, во след уплывающим за горизонт кораблям. И от сознания своей изолированности счастливых островитян все чаще стали охватывать грусть и тоска. О большом мире слагались легенды и пелись очаровывающие песни. Но, памятуя о великих заповедях, никто не отваживался по своей воле зажечь маяк. А время шло, и все безысходнее становилась тоска и нестерпимое одиночество. Все чаще стали раздаваться недовольные голоса молодых. Дерзкие юнцы стали подвергать сомнению старой истины. Они утверждали, что за прошедшие столетия большой мир сильно изменился, и сведения о его коварстве, почерпнутые из древних книг, давно устарели. В своей самонадеянности молодежь зашла так далеко, что однажды кто-то заявил, что и сами великие заповеди маяка — лишь мифы, сочиненные в глубине веков суеверными предками. Молодые не желали ждать часа, когда ударит тревожный колокол, они решили немедленно распалить маяк и выйти навстречу своей судьбе. В первый раз от этого рискованного шага удержали детей отцы. В другой раз юнцы самовольно взяли факел городского фонарщика и проникли в никем не охраняемый маяк. И хотя молчал тревожный колокол, ослепительно вспыхнул проснувшийся маяк. И свершилось предреченное в глубине веков чудо. Столб пронзительного света разорвал магическую пелену. волшебный туман развеялся, и словно легендарная Атлантида из океанских глубин показался город. Как драгоценный самоцвет переливался он на ладони океана, открытый всем ветрам и взорам. Так была нарушена первая великая заповедь маяка. Все от мала до велика высыпали на берег лунных приливов. Напряженно, дорезя в глазах, всматривались люди в бескрайнюю океанскую гладь. Однако пустынным оставался горизонт. Маяк горел так ярко, что на него невозможно было взглянуть. Дни летели за днями, ночи за ночами, но ничего не происходило. И тогда кто-то из юнцов сказал: «Да это просто выдумки, предания о чудесном маяке и тревожном колоколе».